Эпизод 14. Охотники были серьезными противниками, возможно, даже серьезнее стражей и мастеров материи, которых мы уже прошли. Я и сам понимал, что прежде чем соваться в охотничьи угодья, надо, чтобы команда пришла в себя после атаки заклинаниями. К тому же для прохождения через лес мне нужен был Платон Саблин, один из сильнейших членов группы, а он лежал без сознания. Да и Якова Вьюгина на себе тащить не хотелось, так что решено было дождаться, пока оба придут в себя. «Час на отдых. За это время подготовьте веревки для боя, как тренировались». Я поднялся с земли, достал карту и внимательно изучил отрезок пути. Предстояло преодолеть не просто лес, а пройти через перевал между двумя хребтами, покрытыми вечно зелеными тропическими зарослями. И кроме затаившихся там охотников и всякой ядовитой живности, имелась еще одна проблема. После морозного Измаила смена климата серьезно сказывалась на всех. Пот лился градом. К влажному зною Яномара никто еще не успел привыкнуть, группа изнемогала от усталости и жары. «Дальше воду придется экономить», — добавил я, глядя, как Котов хлебает из фляжки и обливает лицо. Выглядел он паршиво, бледный и чересчур вспотевший. «Как твое плечо?» Тот поморщился и покосился на грязные бинты на руке. «Жжет, еле терплю». «Может, еще раз его перевязать?» — предложила Бородинская. «Промой ему рану, пока мы у ручья, а я поищу, чем обеззаразить. Кажется, дальше вон там торчат кусты коа, они встречаются на таких островах, как этот. Сок листьев должен помочь, иначе к вечеру с Андреем ловить будет нечего, и нам придется вызывать целителя». Котов вздохнул, но спорить не стал. Он и сам понимал, что я прав. «А про кусты коа, или как их, ты откуда знаешь?» «Вообще-то он еще и знахарь-друид», тут же напомнила Нора Аверьянова. «Они травы всякие изучают, и не только на пространственных зверях катаются». Я глянул на Леву, притихшего у дерева. Тот сидел подальше от меня, насупившись и опустив глаза. Чуял вину паршивец. Он дважды мог испортить все дело и теперь понимал, что, скорее всего, потерял доверие группы, и мое в том числе. «Пошли, поможешь мне», — позвал я его. И все сразу затихли, отлично понимая, зачем на самом деле он мне нужен. Править мозги, так это называлось. Мне совсем не хотелось этого делать, но опасный путь через лес обязывал контролировать, чтобы никто не самовольничал, не расслаблялся и не примешивал личное. Лёва поджал губы, поднялся и молча пошел за мной. Мы не стали отходить далеко, чтобы не напороться на охотников, а двинулись по кромке леса вдоль ручья. «Вон там кусты с синими ягодами и розоватыми мелкими листьями, видишь?» — сказал я Леве. Тот на кусты покосился лишь мельком и опять опустил голову. «Знаешь, я хотел сказать, я больше так не буду, извини», — пробубнил он. «Сам не понял, что на меня нашло. Захотелось укокошить Саблина, когда он к нам приплыл. Мы бы и без него обошлись, а он Гелоя из себя сделал, а потом Исидола...» Я резко остановился, ухватил Леву за плечо, поворачивая лицом к себе и процедил. «Ты считаешь, что это твое романтическое путешествие с Исидорой? Или как? Типа возможность с ней сблизиться? Вот после турнира можешь липнуть к ней сколько угодно, но сейчас я хочу, чтобы ты думал о том, что от твоих действий может пострадать кто-то из команды. Или вся команда. И дело тут вовсе не в турнире, понял? Дело в доверии. После твоих выходок никто тебе спину уже не прикроет. Об этом ты не подумал? Это первое. И второе. Мы много чего обговаривали на тренировках, но ты ведешь себя так, как нужно только тебе. Еще одна такая выходка, Лева. И я тебя вырублю, чтобы ты не мешался. Положу где-нибудь в пещере, а потом за тобой вернусь, когда все закончится». Видимо, я произнес это настолько серьезно, что физиономия Лева вытянулась. Он поверил в то, что я правда могу так сделать. «Нет, нет, что ты!» — он в панике замотал головой. «Только не это! Я клянусь, что больше не буду! Ну, я же не специально! Я же просто даже не подумал! Я не хотел никого подводить!» Я отпустил его плечо. «Мне не нужны твои оправдания. Не извиняйся, а делай. Но знай, что больше я тебя первым никуда не пущу. Мне нужен надежный человек, а не обожатель Исидоры Гран. И твои любовные волнения тут нахрен никому не сдались, особенно самой Исидоре. Ты ее больше подставляешь, чем защищаешь. А теперь соберись. Через лес будет тяжелый переход». Лёва закивал. «Всё, я собелусь. Вот увидишь, я очень хочу, чтобы ты меня снова довелял». «Посмотрим». Пока ему хватило словесного наезда, чтобы что-то для себя переосмыслить, он поспешил к кустам и начал собирать синие ягоды. «Нам листья нужны, Лёва», — вздохнул я и потёр лоб. Усталость и нервы брали своё. «А ягоды даже не вздумай есть, они ядовитые. Будет такая рвота, что наизнанку вывернет. А потом ты начнёшь задыхаться, пока не сдохнешь». Через 10 минут мы вернулись к остальным. Все молча наблюдали за Лёвой, а тот сразу подошёл к Андрею Котову и вывалил листья коа возле него. «Вот, лечись». Я уже собрался показать, из какой части листа выжимать сок, но меня тут же оттеснила Исидора. «Нет, мы сами все сделаем. Никто не должен заподозрить, что ты применяешь хоть что-то из других линий». Исидора, как всегда, была права. Не стоило лишний раз провоцировать судей на сомнения, хотя сейчас я применял лишь знания, а не магию знахаря, но мало ли как это выглядело с высоты. Пока Исидора вместе с Бородинской возилась с плечом Котова, я обговорил с командой маршрут. Мы распланировали каждый отрезок пути по лесу, решив пройти через седловину хребта по самой нижней точке. За перевалом начиналась долина, туда и надо было добраться. Все понимали, что сражаться с охотниками, мощными полузверями и хитрыми следопытами будет очень непросто. Я видел в глазах ребят сомнения и даже страх. И тут вдруг Лёва вышел вперед и объявил. «Может, вы забыли, что у нас на висках выблито, а?» Он ткнул пальцем себе в левый висок. «Там написано «Сила духа». А вы чего испугались? Вообще-то у нас тоже есть охотник». «Ему нельзя превращаться в охотника», — возразила Исидора. «Так и не надо. Чутье зверя у него уже не отнять, как и восстановление тела, так что нечего бояться. Мы уже обошли три команды. Они вылетели, а мы нет, хотя они сильнее нас». «Им просто не повезло», — мрачно заметил Котов. «А нам повезло». «Повезло?» — сразу возмутился Егор Глыба. «То, что мы идем верным путем, отбились от стражей и мастеров материи, ты называешь повезло? Ты совсем дебил, Кот? Это была не удача, а грамотные действия командира и всей группы. Повезло это, когда, падая с крыши, ты за гвоздь случайно зацепился. А здесь мы готовились, как проклятые, поэтому все получилось. И дальше будет так же». Его перебил натужный хрип Платона Саблина. Он неожиданно пришел в себя, перевернулся на бок и закашлялся. «Эй, наш мореплаватель очнулся!» К нему поспешила Исидора с фляжкой воды, которую взяла у Бородинской. «Мы тут все ждем, пока ты очнешься!» Она помогла Саблину сесть, привалила спиной к дереву и проверила ладонью его лоб. «Жара вроде нет. Паралич прошел без последствий». «Неплохо я очнулся», — прищурился он, глядя на девушку. «Обо мне сама госпожа Гран беспокоится. Потрогай меня подольше, я не против». Исидора тут же одернула руку и нахмурилась, будто удивилась собственному поведению. Раньше она ни за что бы не стала обхаживать первого отморозка группы, но после того, как он рискнул ради нее, она поменяла к нему отношение. Это заметил не только я, но и Лёва, моментально помрачнев и забыв свои речи о силе духа. «Да уж. Придется с этим любовным треугольником идти дальше, никуда не деться». Еще 15 минут Саблин окончательно приходил в себя, и я впервые увидел, как его младший брат Тарас проявляет о нем заботу. Скупую и не особо заметную, но между братьями уже не было того молчаливого безразличия, как раньше. Теперь все ждали, когда очнется Яков Югин. Тащить его на себе было чревато, но решили, что если он не встанет через полчаса, придется взвалить эту ношу на Егора Глыбу. Полчаса прошли, а Яков так и не очнулся. Слишком сильно его поразило заклинанием паралича. Он мирно лежал на траве, будто спал. «Выходим», — скомандовал я, — «больше времени у нас нет. Глыба несет Якова, Тарас прикрывает». Никто спорить не стал. «И самое главное», — добавил я, — «при атаке не отходить от группы за пределы видимости и ни в коем случае не преследовать охотников. Если они нас разъединят, то до точки мы уже не дойдем. И знайте, что охотники вас не только видят, но и чуют ваш запах, видят ваш тепловой образ и слышат каждый ваш шорох, поэтому надеяться на то, что они кого-то не заметят, бессмысленно. От них не утаиться. При схватке старайтесь использовать не только броню и меч, но и окружение, деревья, кусты, камни, ямы и прочее, но и самое главное, петли. Каждый продемонстрировал мне связанные особым путем скользящие петли из тех веревок, что имелись в рюкзаках. Только у Исидора и Лёвы их не было, потому что рюкзаки они бросили на рифе. Пришлось отдать свою веревку девушке, а Платон Саблин швырнул свою Лёве. «Удачи всем нам!» — кивнул я отряду и отправился первым, взяв с собой только Саблина-старшего. Сестры Аверьяновы, быстрые и верткие, двинулись сразу за нами, в бою на них можно было положиться. Исидора и Рада Бородинская прикрыли левый фланг, Котов и Каховский — правый. В середине пошел Егор Глыба с Яковом Вьюгиным на руках под защитой Тараса. Замыкающим стал один только Лёва. Мы двинулись через лес на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы успеть рассредоточиться, если понадобится. Броней покрылись полностью, это было необходимо. При атаке охотники не дадут нам и секунды, чтобы активировать защиту. Войдя в чащобу, я сразу принюхался, прислушался и внимательно осмотрелся. Пока ничего подозрительного не учуял, но был начеку, чтобы при малейшем подозрении подать знак Саблину. Тот шел рядом на расстоянии видимости, и в который раз я убедился, что он чертовски вынослив. Перенеся серьезный паралич и потратив силы, чтобы дважды переплыть не самую маленькую лагуну, он выглядел бодрым и не давал даже малейшего повода усомниться в том, что выполнит задачу. Отряд двигался через заросли, порой используя мечи как мачете. Старались особо не шуметь, но понимали, что о нашем появлении охотники уже знают и, скорее всего, следят, поджидая момента. Вдруг позади у ручья прозвучали залпы. Еще одну группу обстреляли заклинаниями на подходе к лесу. В этот момент мой нос уловил чужой запах, и я тут же подал Саблину знак «Внимание, чужой!». Противник приближался, причем не с одной стороны, сразу со всех. Запахов стало так много, что меня прошиб пот. На нас будто надвигалась толпа, бесшумная звериная стая. Я продолжал подавать знаки и определять примерное число противников. Двое справа, двое слева, двое впереди, еще двое, еще один, трое с тыла. Запахи накатывали волнами, а враги приближались быстро и бесшумно. Порыв ветра принес сверху еле уловимые звуки, шорох и потрескивание коры. Напрашивался вывод, что противники передвигаются по деревьям. Я бы и сам выбрал именно такой способ, будучи в облике охотника. Тренировка у Акулины доказала, что эффективно атаковать даже с голого столба, не то что из естественного укрытия. Я показал на ветвистые кроны. Приготовиться, нападение сверху. Команда перегруппировалась. Отряд остановился и приготовился к особой обороне, которую мы отрабатывали на тренировках с полузверями. Внезапно прогудела сирена, и женский голос оповестил на весь остров. «Команда Елены Свиридовой выбывает из турнира. Третий курс, среднесильная группа. Причина – срочный вызов целителя. Отравление ягодами коа». Все переглянулись от недоумения, не сразу поверив, что опытные третьекурсники с активным резервом не меньше 2000 умудрились вылететь из турнира из-за простых ягод. Я резко поднял руку, не отвлекаться. На месте охотников я бы схитрил и воспользовался посторонним шумом, чтобы атаковать. Так и вышло. Не успел женский голос смолкнуть, как с деревьев спрыгнули пятеро полузверей, все в облике ягуароподобных. Бой начался сразу, жесткий, молниеносный. В ход пошли не мечи, а урон от брони вместе с петлями, спрятанными под кителями. Задача стояла непростая, но выполнимая. Броситься на противника, ударить разрядом молнии от брони в близком контакте и накинуть лассо, зацепив руку, ногу или шею, выбить из равновесия и тут же приставить меч. Биться с полузверями в прямом поединке, не имея ранга и большого резерва, было бесполезно. На тренировках с такой хитрой тактикой боя отлично справлялась Бородинская, и сейчас именно она стала первой, кто одним рывком петли сшиб полузверя на землю. Девушка без страха кинулась на противника сверху, затянув петлю прямо на его шее, после чего острие меча чиркнуло по его груди. «Убит!» — рявкнула она и тут же бросилась помогать Исидоре. Поверженный полузверь остался лежать на земле, после чего принял облик человека. Кажется, он даже удивился, что так быстро выбыл из боя. Тактически команда вела себя грамотно. Сражаться вдесятером против пятерых оказалось нам по силам, но основная задача все же лежала на самых ловких ребятах. Всю свою сноровку показали сестры Аверьяновы, Рада Бородинская и Андрей Котов, даже несмотря на раненое плечо. А вот Тарас и Лёва отхватили немало ударов когтями, прежде чем Егор Глыба положил Якова на землю и тоже вступил в схватку. Втроем они убрали еще одного полузверя. Я и Платон Саблин приняли бой в паре, вместе атакуя одного противника. У нас была иная тактика – использовать тепловой урон от брони, максимально раскалив защиту и рубить с двух сторон мечами со знаком ган. Полузвери очень не любят, когда кто-то подпаливает им шерсть. В итоге отбились мы быстро. На адреналине даже не заметили, как вышибли пятерых не самых слабых охотников, но отдыхать, конечно, было рано. Перед боем я насчитал 12 противников, напали на нас только пятеро. Остальные начали отступать, запахи слабели, пока совсем не исчезли. «Они ушли», — тихо сказал я. «Это была разведка боем. Они оценили, на что мы способны, и теперь меняют тактику. Собираемся и уходим, быстро». Пока остальные торопливо снимали петли с поверженных полузверей, я еще раз оглядел каждого. Тарас и Лёва получили серьезные царапины рук, Яков так и не пришел в себя, другие были в порядке. Листья Коа Исидора прихватила с собой, но на обработку ран не хватало времени. Отряд снова двинулся к перевалу, и вот сейчас мне стало по-настоящему нервно. Теперь от охотников можно было ожидать чего угодно. Я предполагал, что, скорее всего, они будут разъединять команду, поэтому еще раз напомнил всем: не отходить от группы за пределы видимости, не преследовать противника. Наша задача не убрать тут всех, а пройти маршрут с минимальными потерями. Мы преодолели взгорье и начали подъем. Каждую секунду отряд ждал нападения, но чем дальше мы шли, тем больше казалось, что охотники про нас забыли. Ни шороха, ни чужого запаха, ничего. Лес будто опустел. От напряжения на меня все чаще наваливался звериный азарт – выследить и уничтожить. Без облика следопыта я использовал чутье всего процентов на 10, не больше. Зверь внутри меня рвался наружу, и только большим усилием воли я держался, чтобы не начать превращение прямо тут. Иногда приходилось останавливаться и переводить дыхание, успокаивая темное нутро. Из-за того, что парни были вынуждены по очереди тащить на себе одного члена отряда, мы шли не так быстро, как хотелось бы. Лишь через 2 часа добрались до седловины хребта. Судя по солнцу, время перевалило за полдень, но мы все еще не дошли даже до первой точки маршрута, а ведь их имелось 3, и все надо было пройти за сутки. Чтобы от усталости и жары у группы не притупилось внимание, я часто делал привалы, отлично понимая, что как только мы выбьемся из сил, на нас тут же нападут. Во время спуска у одного из скалистых обрывов я незаметно подал Егору Глыбе знак, говорящий что-то вроде «Сделай вид, что ты устал». Глыба медленно моргнул, показывая, что приказ понял, а затем положил Якова на землю и рухнул рядом. «Я сдохну сейчас, парни. Убейте меня лучше, но я шага не сделаю, пока не отдохну». «Не понимаю, почему он еще не очнулся», — забеспокоилась Исидора. «Уже должен был». Я тоже об этом беспокоился, но в моем арсенале не хватало знаний, чтобы хоть как-то помочь Якову, а не сделать еще хуже. Одно правило мне попадалось в книгах точно. После удара заклинанием лучше оставить пострадавшего в покое или обратиться к целителю. Ни покоя, ни целителя у нас не имелось. Тем более сейчас меня беспокоило и кое-что другое. «Следите за периметром». Почти шепотом предупредил я, делая вид, что от усталости сам еле дышу. «Скорее всего, охотники уже поняли, что врасплох нас не застать, поэтому будут...» Договорить я не успел. Меня перебил громкий рев, донесшийся из чащобы справа. Будто одновременно ревел медведь и рычал лев. В нос ударил запах мокрой шерсти, после чего зашумели кусты и затрещали ветки. Кто-то огромный, не скрываясь и ломая преграды, несся через заросли прямо на нас. Значит, я оказался прав. Охотники дождались, когда мы повалимся без сил, и приступили к делу. В придачу решили использовать отвлекающий маневр, чтобы из-под тишка напасть на каждого в отдельности и разбить команду. Не осталось сомнений, что в бой вступят не только полузвери, но и следопыты. Я быстро подал всем несколько знаков. Зверя возьму на себя, Саблин со мной. Остальные приготовятся к нападению сверху. Рассосредоточиться на мини-группы, не покидать зону видимости, быть готовым к чрезвычайной обороне. И пока корежи кусты к нам приближался ревущий полузверь, отряд перегруппировался, готовый встретить атаку с любой стороны. Ну а мне и Платону Саблину предстояло отбить нападение того, кто мчался на нас из зарослей. Казалось, ничто не могло сбить нас с толку, но... Мать его! К такому никто из нас все равно не был готов, ни я, ни Саблин. Из темноты леса выскочил гигантский полузверь. Это был черный медведь высотой с дом. Огромная тварь! Даже набедренная повязка не добавляла ему забавного вида. Для нас это был почти непобедимый противник. Его шерсть отливала магической синевой, глаза блестели яростью. Не останавливаясь, он заревел и бросился на меня. Когтистая лапа пронеслась в метре от моей головы, но тут же получила удар раскаленного меча. На медведя кинулся Саблин и принялся рубить его по ногам. Бесполезно. Меч пружинил от плотного слоя шерсти, и уже сейчас было понятно, что обычным боем с этим существом не справиться. Что я, что Саблин сражались изо всех сил, но лишь изредка попадали по зверю, да и то безрезультатно. Мы больше отбивались от его ударов, отскакивали, уворачивались и изматывали противника, а тот крушил и таранил деревья в попытке достать нас лапами, и порой доставал. Несмотря на габариты, тварь была ловкой и быстрой, а еще хитрой. Медведь умудрился загнать Саблина в ловушку у поваленных деревьев и прижать лапой, пронзив его когтями. Если бы не броня, то парня бы переломало. Он завыл от боли и выпустил меч, а я в это время вскочил на груду деревьев и рубанул зверя прямо по морде. В ту же секунду от удара лапой досталось уже мне. Зверь полоснул точно в грудь и отшиб на каменный склон. От удара из меня чуть сознание не вышибло. Зато у Саблина появилась возможность отползти. Пока медведь был занят, тот перевалился за поваленное дерево и скатился в ложбину. Видя, что я остался один на один с гигантом, отряд забеспокоился. Исидора хотела уже броситься на помощь, но я заорал «Стоять на месте! Ждать!», а сам продолжал отбиваться от зверя. Расчет оказался верным. Мгновение спустя со всех сторон налетели быстрые и верткие следопыты, семеро сразу. Это была атака, после которой наш отряд должен был вылететь из турнира уже через несколько секунд боя. Но у нас имелся еще один козырь, который мы пока не раскрывали и о котором не знал никто. Спасибо учителю Галею. Если бы не он, мы бы даже не знали, что на такое способны. «Суммарная броня!» — выкрикнул я. Это и была та самая чрезвычайная оборона. Крайняя мера, но сейчас ничего больше не смогло бы нас спасти. 2 месяца Фуми Галей учил группу этой сложнейшей техники, и освоить ее было не просто тяжело, но еще и адски больно. Такое преподавали только для особо закаленных студентов. При создании суммарной брони витязи объединяли энергию, направляя урон от брони друг в друга, при этом сила защиты и урона многократно возрастала. Тренируясь, мы просто-напросто... били друг друга молниями защиты, чтобы научиться ее объединять и наращивать. И чем больше витязей сливалось с цепочки объединения, тем сильнее становился урон от суммарной брони. Мой приказ был услышан. Отбиваясь от первых атак следопытов, команда начала объединяться и сращивать урон от брони. Первыми встали Тарас, Лева и Котов. Через пару секунд к ним присоединились сестры Аверьяновы и Каховский. Исидора и Рада Бородинская остались отдельно, у них была своя задача, но даже 6 участников цепи хватило, чтобы создать мощную суммарную защиту. Я лишь успел увидеть, как витязи встали стеной, и по их телам заискрились желтые молнии. В следующее мгновение меня сшибло ударом медвежьей лапы. На этот раз броню серьезно пробило когтями. Осознал я себя, когда ударился о дерево и рухнул в кусты. Медведь рванул на добивание, но на пути у него встал Платон Саблин. Он еле держался на ногах, но все равно не собирался отступать. «Иди к папочке, шерстяной ублюдок!» Глаза зверя сверкнули в ответ. Гигант заревел и обрушил весь свой гнев на Саблина. «Подпалим ему шерсть!» — крикнул я, едва поднимаясь и тут же бросаясь на медведя. Мы объединили атаку и вместе принялись опаливать его шерсть раскаленными мечами. Саблин и без особых знаков понял, что я хочу сделать. Разозлить зверя до такой степени, чтобы он не заметил, как подошел к обрыву. Да, я понимал, что этот медведь — маг-охотник, и, скорее всего, ему будет больно, когда он свалится с обрыва, но, в отличие от нас, он мог рассчитывать на срочную помощь целителей, да и регенерацию тела никто не отменял. Пока мы бились с медведем, доводя его до исступления, я краем глаза видел, как трещат желтые молнии витязей. Суммарная броня работала как надо и не подпускала следопытов, беспрестанно поражая их молниями. Двоих прошибло сразу, а дальше дело было уже за двумя девушками, маленькой Юркой Исидорой и сильной пробивной Бородинской. Они обе тут же условно убивали противника, приставая к их шеям мечи. То и дело слышались их выкрики на два разных голоса. «Убит! Убит! Убит!» Пока я и Саблин возились с медведем, команда устранила пятерых следопытов, но двое из них умудрились избежать удара молниями. Они не полезли к витязям суммарной броней, а решили убрать более уязвимых. Один атаковал Исидору, второй — Бородинскую. Против такого напора обе девушки продержались недолго. Бородинская получила удар кинжалом по руке, потом по ноге, и, не удержав меч, повалилась у дерева. Исидора встала на ее защиту, причем против двоих сразу. Маленькая и хрупкая, она казалась беззащитной, но так только казалось. Исидора не надеялась на физическую силу, ее силой были мозги. «Ближе!» — вдруг крикнула она, непонятно к кому обращаясь, то ли к команде, то ли к противникам. Первым среагировал Лева. «Два шага вперед! Наплава!» В ту же секунду весь отряд шагнул вперед и направо, будто на строевой подготовке, а потом снова ударили молнией от суммарной брони, точно в цель. Оба следопыта рухнули, как подкошенные. Исидора прихватила меч, который уронила Бородинская, и подскочила к поверженным противникам. Оба острия уткнулись им в шеи. «Убиты, господа!» — победно произнесла она. Тем временем я и Саблин все дальше оттесняли медведя к обрыву, правда, оба уже еле дышали, изнемогая от усталости. Мы подошли к самому краю, когда зверь снова заревел и ударил передними лапами по земле. Пласт каменной почвы под ногами сдвинулся, и меня и Саблина моментально сшибло с ног, ну а достать нас было делом пары секунд. Полузверь встал на задние лапы, будто готовясь придавить обоих, но неожиданно рядом отчаянным и бодрым голосом проорали: «Внимание, медведя в правую лузу!» В то же мгновение зверя ударило тонким стволом переломанного дерева. Облачившись в броню, Яков Вьюгин со всей дури толкнул им медведя в бок. Тот даже зареветь не успел, как рухнул с обрыва. Рев прозвучал после, уже где-то внизу, в смятых кустах на дне оврага. В небе тут же появился верхолет с целителями и опустилась лестница. А еще я услышал, как уже в другой машине журналист восторженно загласил: «Они не церемонятся, господа! Жесткие ребята! Уникальной тактикой компенсируют малый резерв и идут вперед! Только вперед! Вы только гляньте на их командира! Так натренировать отряд! А ведь сколько ему? 16, господа! Клянусь, если эта команда дойдет до финала, я возьму у Волкова интервью!» Я отвернулся от верхолетов, зависших в небе, и с улыбкой посмотрел на Якова. «С возвращением, дружище!» Тот бросил дерево на землю и тоже заулыбался. «Такого кия я еще в руках не держал!» Мы помогли подняться Саблину и втроем поплелись в ту сторону, где после жесткого боя приходили в себя остальные. Увидев меня и Саблина, Исидора ахнула. «Мальчики, на вас живого места нет!» «Зато Яшка медведя обыграл!» То ли простонал, то ли усмехнулся Саблин. Девчонки помогли раненым обработать и перевязать порезы и ссадины. Вот тут-то и пригодились листья коа. Их как раз хватило на всех. Я смотрел на команду, наблюдал, как они собирают рюкзаки, восторженно обсуждают суммарную броню и прошедший бой, а сам не до конца верил, что нам удалось сделать то, что мы сделали. «Молодцы. Но все равно не расслабляемся. У нас еще четверть пути по лесу», — пробормотал я, хлебнув из фляжки воды, разогретой зноем чуть ли не до кипятка. «Никто не гарантирует, что на нас не нападет еще одна группа охотников». «Он всегда такой зануда», — поморщилась Бородинская, глянув почему-то на Исидору. «Поверь, в библиотеке он еще хуже», — засмеялась та. Отдохнув около получаса, мы, наконец, начали спуск по перевалу. Скорость отряда заметно возросла. Во-первых, Якова больше не нужно было тащить на себе, а во-вторых, шли теперь под гору. «Поесть бы», — вздохнул Егор Глыба. Все тут же согласились. «Дойдем до долины, там перекусим», — ответил я, хотя и самому жрать хотелось не меньше остальных. «А пока не стоит расслабляться». Судя по карте, мы были уже совсем недалеко от границы леса, но что-то не давало мне покоя. Смутное чувство, что за нами следят. Я постоянно принюхивался, но не ощущал чужих запахов. Не выдержав, я все же остановился и на всякий случай предупредил остальных. «Будьте начеку, что-то не так. От группы ни на шаг». «А если я отлить захочу?» — усмехнулся Котов. «Делай это в пределах видимости», — серьезно ответил я. «Сейчас мне было не до шуток». «А девочки?» — нахмурилась Бородинская. «Какая разница, девочки или мальчики?» — разозлилась Исидора. «Сказано не отходить, значит не отходить!» По пути они затеяли тихий спор, но когда вдали показался просвет между деревьями, то все перепалки прекратились. «Ребята, мы дошли, дошли!» — воскликнули сестры Аверьяновы. Глыба и Котов ударили друг друга по рукам. Радостные и счастливые все поспешили к кромке леса. Одному мне до сих пор было не по себе. «Не расслабляйтесь и не орите на весь лес!» — крикнул я. Не знаю, что заставило меня обернуться, ведь до границ охотничьих угодий оставалось буквально 50 метров. Обернувшись, я увидел за деревьями две мелькнувших тени. Это точно были следопыты. Только почему я не ощутил их запах? Неужели эти двое имели настолько высокий ранг, что обладали полным скрытием? Сердце пропустило удар. «Бегите!» — заорал я, разворачиваясь к отряду. «Бегите к долине!» Все рванули к просвету. Я понесся следом, стараясь прикрыть спины тех, кто бежал передо мной. Оказалось, не зря. Внезапно на нас обрушился град из кинжалов. В спины полетели десятки клинков. Их было так много, что не укладывалось в голове, где пряталось столько охотников, чтобы их метнуть. И самое главное, почему я их не учуял? «Броня!» — крикнул я на всякий случай. Мало ли, вдруг кто-то в спешке не успел покрыться защитой. Кинжалы для нас были не особо страшны. Ни каменную, ни стальную броню они не пронзали. По мне беспрестанно колотило, порой пробивая до боли, но я лишь быстрее бежал вперед. Несколько ребят уже добрались до границы, и почти все были в безопасности. Почти! Когда до кромки леса оставалось всего 10 метров, Исидора вдруг вскрикнула. «Лёва! Нет, Лёва!» Я рванул на крик и, добежав до девушки, увидел, что случилось. Лёва лежал на животе с кинжалом в правой лопатке. Ему пробило броню. Он был еще в сознании, но кровь лилась из него ручьем, а рядом с трясущимися руками над ним замерла Исидора. «Он прикрыл меня собой. На мне не было защиты, а сам он не успел создать броню. У него же кожа... Кирилл, у него же кожа толстая, он не успел. Кирилл, сделай что-нибудь!» Я бросился к Лёве, а сам сразу предупредил девушку. «Не вытаскивай кинжал! Вообще его не трогай! Вызывай целителя, подними обе руки, чтобы с верхолета было видно! Они сразу поймут, что нам нужен...» «Нет!» — вдруг завопил Лёва. «Если ты вызовешь целителя, я никогда тебе не плащу! Выньте кинжал, залепите мне лану, я дойду! Только не целитель! Нет, не надо, пожалуйста! Мы не можем вот так вот вылететь!» Исидора в отчаянии посмотрела на верхолеты в небе. Они были готовы предоставить нам помощь по первому требованию. «Что делать, Кирилл?» Я поднялся на ноги. «Если не приду через 5 минут, вызывай целителя, поняла? Это приказ!» Исидора кивнула, не задавая лишних вопросов, а я рванул к границе леса, в долину, где нас ждали те самые сети природы из загадки. Именно там и обитали целители.